Тестовская. История о том, как в Советском Союзе научились делать майонез. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Майонез – очень важная часть советской и современной российской кухни. Даже те, кто в течение года обычно отказываются от него ради заботы о здоровье, на Новый год, как правило, все равно едят оливье и селедку под шубой. По статистике, россияне в среднем съедают по 5 килограммов майонеза в год. Так что место, где в Советском Союзе впервые стали массово производить майонез, вполне можно считать историческим. И это место находится возле станции Тестовская. До революции майонез, соус на основе яичных желтков и прованского, то есть оливкового масла, считался изысканной едой и был мало кому доступен. Его подавали в ресторанах и богатых домах. После прихода большевиков все подобные блюда стали пропадать. Не только потому, что в стране было плохо с продуктами, но и по идеологическим соображениям. Все изменилось во второй половине 30-х годов. После ужасов коллективизации и голода начала 30-х власти пытались реформировать пищевую промышленность. Одну из главных ролей в этих изменениях играл нарком Анастас Микоян. Он отправился перенимать зарубежный опыт в Соединенные Штаты Америки. За 2 месяца советская делегация проехала больше 20 тысяч километров. Она изучала, как в США производят, хранят, транспортируют и продают еду. В том числе Микоян побывал на выставке в Чикаго, ознакомился там с технологией производства майонеза и заключил контракт, который позволял использовать эту технологию в Советском Союзе. Эта поездка сыграла важную роль в микояновских реформах. Когда он вернулся, в СССР очень быстро начали открываться новые фабрики и комбинаты. Мясные, консервные, беконные, маргариновые и другие. В 1936 году в Шелепихе, как раз недалеко от станции Тестовская, стали делать первый советский майонез. Правда, вместо яичных желтков использовали яичный порошок, а вместо оливкового масла – подсолнечное. Для того, чтобы соус лучше хранился, туда добавляли уксус. Впрочем, этот ингредиент иногда включали и в ранние дореволюционные рецепты. Не стоит думать, что сразу после этого майонез стал как-то особенно популярен. Исследователь русской кухни Павел Сюткин пишет, что по-настоящему массовым этот соус стал только в конце 60-х, начале 70-х годов. По мнению историка, одна из причин его успеха состояла в том, что майонез позволял разнообразить довольно скудное меню советских граждан. Кроме того, именно в это время становятся популярны рубленные салаты. Например, те же оливье и селедка под шубой, которые без майонеза невозможно себе представить.